побила все рекорды. Никто не велит мне остаток жизни провести в его сиреневой нищете. И закон не запрещает человеку искать то, что он хочет. А для этого кому лучше обратиться, как к не такому цветоводу? Кто может дать лучший совет? Невозможно, чтобы вы не знали, где можно купить отличную сирень. Да, мои решения немного стоят. Чем эта женщина провинилась передо мной, что я так набросилась на нее? К тому же, лишая себя возможности что-нибудь узнать не только о сирене. Я извинилась. Вы уж не обижайтесь, но мне нехорошо делается, как только я вспомню сирень в своем саду. А так мечтала о ней. Всю жизнь, пока вот на старости лет не завела свой садик. И сразу такая неудача. Но я не отступлю. Не повезло в тот раз, поищу в другом месте. Не в том я возрасте, чтобы 30 лет дожидаться сирени своей мечты. Сами видите. И все-таки женщина с женщиной всегда договорится. Камень, в который превратилась садовница, немного помягчел, и она вроде бы уже с симпатией смотрела на меня. Возможно, что тоже любила сирень, а может, настроение ей улучшила разница в возрасте между нами, в ее пользу. И она нерешительно начала. «Вы случайно не получили их? Нет, минутку. Что именно вам всучили?» Высокорослое барахло, чем-то, несомненно, зараженное и пересушенное. Из кучи закупленного принялись три жалких саженца. И то не уверена, выживут ли. На чищобу так же смахивают, как я на павлина. Она кивнула и стала выбираться из-под папоротника. Я перед ней пятилась, не могла развернуться из-за тесноты. Готовая приобрести и папоротник, хотя он мне и вовсе ни к чему. И не было ли на них такой красной полоски, на том месте, где сирень разветвляется? «Надо же!» — удивилась я. «Меня уже кто-то об этом расспрашивал. Я на всякий случай проверила. Ни на одном не было. Значит, хоть какая-то совесть в нем еще сохранилась», — проворчала женщина. И мы выбрались, наконец, из папоротника. Облегченно вздохнув, я перестала пятиться и одновременно смотреть под ноги, из-за чего чуть не уселась на свои покупки. Цветочница вовремя подхватила меня под локоть и спасла растение. «Учтите, я к этому никаким боком не причастна», — предупредила она. «Ничего общего с ним не имею и не желаю иметь. Не вы первая про него расспрашиваете». «Говорите, и вас кто-то о сирене расспрашивал? Кто и о чем?» «О сирене с красными полосками. По телефону звонили». «А...» Она вынула из кармана джинсов сигареты. Я вынула свои из сумочки. И мы дружно закурили. Ее внешний вид, и, надеюсь, мой тоже, никак не свидетельствовали о заболеваниях, вызванных курением. Приходилось мне видеть некурящих в гораздо худшем состоянии. «Ну ладно», — решилась цветочница. Я старалась проявлять лояльность, не хотела распускать сплетни, но все имеет свои границы. Мне вовсе не улыбается впутываться в его темные делишки. Я не намерена в них вникать. Но вас, считаю, должна предупредить. Больше никогда никаких растений от него не покупайте. Я клятвенно заверила добрую женщину, что именно так и поступлю. Я и раньше пришла к такому выводу, а все из-за сирени. Ну а теперь, раз она советует, тем более. Но хотелось бы знать. «А кроме сирени у вас больше ничего не погибло?» — поинтересовалась она. «Погибли, а как же? Елочки. И еще мелочь, ежевика, черная смородина. Понятно, кусты. Ладно, так и быть, скажу вам правду. В голосе цветочницы явно звучали нотки мстительности, и я подумала, что этот проклятый Мирочек еще отмочил. Кроме того, что погиб. Ведь о его смерти она еще явно не знала. Полиция до нее не добралась. Кстати, как мне лучше поступить? Сказать ей о гибели огородника или промолчать? Комиссар моих намеков вчера не поддержал, так что я имею право не быть уверенной в его смерти. Но он и не опроверг их. Пока промолчу. Цветочница затянулась сигаретой и приняла мужественное решение. «Учтите, я об этом ничего не знала», — строго предупредила она. «Вот это заведение приобрела недавно, 1,5 года назад. Только устраиваюсь. Честно говоря, беспорядок здесь был кошмарный. А купила я это дело вместе с кшефцем». Оглянувшись, я присела на невысокую кучу мешков с чем-то мягким. Она оперлась локтем о высокую рядом со мной. «В каком смысле вместе?» — не поняла я. «Совместно?» «Да нет, с какой стати?» «Просто пошла на уступки и согласилась, как было до меня заведено, чтобы за ним оставалось место. А теперь мне эта уступка боком выходит». «У него здесь было какое-то помещение? Контора, комната?» «Здесь?» — печально улыбнулась женщина. «Да тут для себя я с трудом нашла место для одного столика и одного стула. Спасибо, хоть унитаз поместился. А больше и иголки воткнуть некуда». «Так где же тогда место для него?» «А это только так говорится, место. А на самом деле...» Речь идет лишь о том, чтобы он продолжал здесь числиться. Вроде как официальный адрес его фирмы, ну и телефон. Сам он очень редко здесь появлялся. Иногда с кем-то встречался, а так уже 3 недели я его не видела. И с меня достаточно. Хотите знать, чем он занимался? У оптовиков почти совсем ничего не покупал, а вывозил от них брак. Брак, понимаете? Отходы, негодные экземпляры растений. Сотрудники фирмы, магазина, питомника видят, что какой-то саженец болен. Не принимается, поломан, пересушен, заражен, поврежден. Мало ли что может быть. Такие сразу же выбрасывают. Причем лучше всего их сжечь. Бывает и так, что питомнику срочно требуется место для новых поступлений. Старые не покупают, их тоже выбрасывают. Чаще всего очень небрежно. На кой о них заботиться? Все равно идут на выброс. Среди этих еще попадаются неплохие, но это уже редкость. А в основном он подбирал брак, какой и для компоста не годится, и продавал это людям. Я лишь позже узнала, когда сюда стали приходить покупатели и устраивать скандалы. Этот адрес? Этот. А я здесь при чем? «А когда вы его разоблачили?» «Только в этом году. Ну, просто как бельмо на глазу. Не замечала я его штучек. Он мне после скандалов стал жаловаться на человеческую неблагодарность и что всем не угодишь. Растениями не все могут заниматься, — говорил. Тут нужно иметь счастливую руку и удачу. А ему просто ужасно не везло. И я глупая верила». Внезапно, прервав свою страстную речь, женщина отвернулась, пригасив подошвой окурок. А я уже все поняла. Опять сказалось неотразимое воздействие мерзавца на слабый пол. И это не устояло. Но умная и рассудительная быстро разобралась в коварном соблазнителе и теперь себе простить не может собственной глупости. Ясно, думает о том, как она его пинками выгонит, когда появится, и все ему выскажет. Нет, как же, уже не выгонит и не выскажет. Мне-то что делать? Признаться, что я знаю о гибели негодяя, или скрыть от нее это?